Алло, здравствуйте. Чего тебе? Я вот по поводу здоровья вашего интересуюсь. Как у вас, нормально все? О своей этой семье заботься, а чего о чужих заботиться? Да нет, мне, я просто недалеко живу от, с вами в вашем подъезде. И вот меня... Чего? В вашем подъезде живу, и без конца меня вот беспокоит квартира одна. Там бомжи живут всякие. Да нет, не ваша квартира. Сосед. А что это?